прошлый раз мы говорили об этой эстриасовской категории, и основной смысл ее, насколько представляется сейчас, хотя само понятие сформировалось где-то в середине 20 века, состоит в том, чтобы выработать некоторую общечеловеческую альтернативу новой эре. Вот понятие новой эры или нового времени, ну, имеющее прежде всего религиозное содержание, связанное с появлением нового человека, свободного от первородного греха, оно в секуляризованном пострелигиозном мире должно приобрести некоторое новое содержание и прежде всего расшириться в мировом масштабе, то есть включить в себя не только европейскую, западную цивилизацию, но и крупнейшие цивилизации мира, причем такие, которые, как китайская, оказываются гораздо древнее. И вот попытка построить такую конструкцию с гуманистическими целями идейной, духовной глобализации и двигала теми теоретиками, которые сформулировали эту концепцию. Вот недаром китайцы, которые применяют западный термин, связанный с делением времени на эпоху до Рождества Христова и после Рождества Христова, естественно, не используют имя Христа, они говорят об общем времени, который касается этой условной даты. Это буквально термин так и переводится, некоторая общая точка во времени. Но эта точка все равно связана с западным миром, с Европой и Средиземноморьем. А вот если брать в мировом масштабе, то такой точкой может быть некоторая временная ось, проходящая через середину первого тысячелетия до новой эры. В прошлый раз мы говорили о том, что пиками вот на этом огромном культурном пространстве являются три важнейшие цивилизации. Западная, ну, прежде всего, в своих античных образцах, греческая и римская культура, индийская и китайская, потому что они создали высшие формы духовной деятельности человека. Одна из мировых религий, сформировавшаяся в эту эпоху, буддизм, собственно говоря, мировой стала только потому, что она проникла в Китай. И так развила свои адаптивные способности, что стала пригодна для всех цивилизаций. Я напомню высказывание крупнейшего историка 20 века Тойнби, который заявил, что крупнейшим, это неожиданное высказывание, событием 20 века стало проникновение буддизма на Запад. То есть он в буддизме видел колоссальный потенциал духовный, который может сменить христианство на просторах западной цивилизации. Да. Так вот, это еще один из примеров того, что способен сделать Китай, что способен Китай вложить в наше настоящее будущее, уже не говоря о прошлом. Но вот, а если двинуться в обратную сторону в анализе этого явления и обобщать, а не дифференцировать, то есть перейти, скажем, от троичной модели к двоичной, то есть максимально поляризовать те процессы, явления, которые там происходили, то окажется, что западный мир объединится с миром индийским в противопоставлении китайскому. По простым причинам, в общем, неоспоримым, потому что это народы общего генетического происхождения, общей языковой семьи, ну и общего исторического прошлого, то есть там контакты были постоянными. А вот Китай – это уже совершенно другая языковая семья, это другое прошлое, это другая история и================września】============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ предыстория, связанная с формированием другого типа человека. И в этом смысле он наиболее интересен, потому что он наиболее отличен от того, что нам известно. А все вот эти отличия основные, которые связываются с образом Китая, они сформировались именно в эту эпоху, то есть в эпоху осевого времени. Тот язык, на котором писали, создавались основные памятники китайской письменности, создавалась классическая литература, на котором общались китайские бюрократы, и которые вообще идентифицируются с китайской культурой, вот этот язык, это, собственно, язык, сформировавшийся в середине первого тысячелетия до новой эры. На нем написаны тексты, называющиеся в Китае канонами, которые сформировались сначала в виде пяти основных текстов канонов. По-русски это называется пятиканоние. И эти же тексты, сформировавшиеся в эту эпоху, потом, по прошествии полутора тысяч лет, то есть где-то на уровне уже тысячного года новой эры, да, были неоконфуцианцами сформированы в 13 канониях. Такой наиболее близкий аналог Западной Библии. В китайском аналоге Библии есть более узкий и прямой аналог Библии. Это текст, который ставится в этом ряду на первое место, и на Западе известен как Идзин. Более точное китайское название Джоуи, которое, собственно, и фиксирует название той династии, при которой все это происходило, и, соответственно, той эпохи. Джоу – название китайской династии и эпохи в истории Древнего Китая. Историки делят этот период на несколько этапов. Первое – западный Джоу, когда дом Джоу фактически владел большей территорией основного Китая, и восточный Джоу, когда дом Джоу постепенно утрачивал гегемонию, а территория Китая была поделена между отдельными царствами. В период Джоу с 6 века до н.э. началось распространение железа, что привело к резкому подъему производительных сил, улучшению обработки почвы. Эпоха Джоу ознаменовалась образованием ряда философских школ – конфуцианства, даосизма, фадзя и других. Основу этой книги составляют математикоподобные геометрические символы, которые по-русски называются гексаграммами, то есть это символы, состоящие из двух видов черт, черты непрерывные и прерывистые, которые символизируют, прежде, вообще говоря, все, но прежде всего противоположные силы инь и ян. И это ядро книги, оно построено по математикоподобным законам, что стало сразу ясно первым европейцам, которые с ней столкнулись. А первые европейцы получили информацию от миссионеров-иезуитов, проникших в Китай, ну, примерно в начале XVI века. И первым выдающимся европейским ученым-философом, пораженным этим текстом, был Лейбниц, который, вообще-то говоря, является теоретиком вот тех практических достижений, которыми мы пользуемся сейчас, и благодаря которым, собственно, ведется эта передача. Готфрид Вильгельм Лейбниц, немецкий математик, физик и философ. В историю науки вошел как организатор и первый президент Берлинской академии наук. В механике Лейбницу принадлежит понятие о живых силах. В геологии – мысль о том, что Земля имеет историю. Он также высказал правильное предположение о происхождении ископаемых остатков животных и растений и отстаивал важную для биологии мысль об эволюции. Лейбниц создал собственную научную школу и стал первым, кто нарушил вековую традицию писать научные труды только на латинском языке. Собственно говоря, в чем значимость этих книг? Что являлось их содержательной стороной? Библия, понятно. Бог создал за 6 дней, да. Адам и Евы, первородный грех, змеи с яблоками, ну и далее по тексту. Какова содержательная сторона книги «Перемен» и ее конкурента в исполнении Конфуция? С моей точки зрения, да, вот связь или параллели со Священным Писанием, с Библией, когда мы говорим о китайском каноне, да, она не совсем оправдана, хотя имеет место, да, быть. И, наверное, для все-таки способа мышления по аналогии он здесь необходим. О Китае мы знаем гораздо меньше, и в нашем восприятии он почти никак не присутствует. Да? Поэтому ну, Библия – это все-таки книга о духе, да, общение человека с Богом через посредник, да, через мессию или пророка. Священное писание китайцев, хоть вот священное слово не подходит, да, но тем не менее канон, о котором мы говорим, он не случайно приписывается к Конфуцию, хотя, в общем-то, стопроцентной, да, достоверности в этом нет, поскольку канонизация проходила уже в имперское время, в западно-ханьский период, да, 170-е, 150-е годы, когда складывалась империя, нужна была идеология, и вот остаток, да, этой эпохи осевого времени, который уцелел после, да, воин Циншихуана и всех последующих событий, царство Лу на Шаньдуне, мы об этом говорили, где остались, да, вот ученики учеников конфуцианских школ, которые в разных версиях сохраняли в устной форме, да, эти книги. Ну, что туда входит? Это летопись Чуньцу, да, для историка, конечно, самое важное, которое обросла комментариями, которое говорит об истории периода, вот, первой половины, да, весен и осени, история взаимодействия между правителями царств. Да, центром является Шандунское царство Лу, в котором жил Конфуций, да, но предки его были из другого царства, об этом тоже нужно помнить. И присутствие исторической книги, да, в Священном Писании тоже очень, ну, священном, в каноне китайском очень важна. Дед Конфуция был сыном царя, да, Сунского. И отец и отказался, да, он был старшим сыном, но отказался от власти в пользу младшего сына и переехал в царство Лу. Ну, после этого они обеднели, но вот эта связь Конфуция с аристократией, да, и с историей всего предшествующего периода, наверное, было одним из причин внимания к летописи и понимания того, что летопись как книга, которая пишется для царей, читается царями, да, она учит их даже не жить, а выживать, да? И приемы выживания носителя высшей власти. Смысл этих штрих-кодов, которые содержатся в книге «Перемен», да, книга... это какая-то математическая норма, тайнопись, код или что? Гексаграммы, в основе, да, которые стоят из триграмм, лежат как не просто сочетание черт, да, а обобщение неких процессов, происходящих, да, на первый взгляд, в природе, да, а на самом деле имеющие основание каким-то потусторонним силам или к небу, да, вот, ну, воле, да. Воле неба. Это, ну, язык. Да. Некую аналогию с кабалой можно провести, в которой как бы зашифрованы все протознания, там, ну, в которой сказано, да, что нам доступны 4 измерения, это длина, высота, ширина и время, а измерений существует 11, и как бы постигнуть их можно, так сказать, расшифровав определенные тексты. 8 триграмм – это небо, земля, да, это гром, это водоем, это ветер, это еще одна категория, да. И вот и гексаграмма – это их сочетание. Одна тройка выше, другая ниже, да. Между этими природными символами есть какие-то взаимодействия, да. И вот то, благодаря чему происходит это взаимодействие, это категория ци, видимо, да, пневмы, как Артем Игоревич переводит, да, или некоторая энергия, да, природная. И сочетание триграмм, которые, да, вот, выстраиваются в гексаграммы, давало некий прогностический результат. Да? И в Китае, в отличие от Европы, мы этой темы коснулись, философия всегда была царицей наук, а не теология. Но при этом философия брала на себя функции теологии. А в Китае никогда не было жречества, специального сословия людей, которые отправляли религиозные функции. Этим занимались начальники от низового уровня старост до императора. Да, бюрократы отправляли эти функции. Вот. И, собственно, я повторяю, философия в себя погружала вот эту функцию общения с иным миром. Но сам этот иной мир, он был очень интересен. Вот как именно в ту эпоху, о которой мы говорим, Китай отошел от персонификации богов, высшие божественные силы приобрели такой вот пневменный характер. Эфемерный. Ну, в некотором, с нашей точки зрения, да. Но почти материальный. Да. Ну, с точки зрения, например, епископа Беркли, это вообще вот такая религия, это худший вид материализма. Так вот, но с другой стороны, это прямой шаг к науке, потому что в общем, с одной стороны, мы можем сказать, что это как будто бы такие вот религиозные магические гадания, мантика, а с другой стороны, мы можем сказать, что на самом деле это прогностика научная, потому что все процедуры, связанные с использованием этих этих черт, да, они строго научные, они алгоритмичные. И эти алгоритмы носят, в общем, математический характер. Вот это очень важная вещь. А просчитывать на компьютере не пытались, чтобы понять? Нет, конечно. Двоичный код, троичный код. Нет, ну это, безусловно, двоичный код. Вот, и очень несложно создавать программы. И более того, как только, значит, и в России это все существует, как только перестройка началась, сразу на курорте стали предсказывать судьбу с помощью компьютерных программ. Я бы хотел тут продолжить тему предыдущей передачи, а, собственно, таких конкретно исторических обстоятельствах той эпохи. Напомнить, о чем идет речь. Да. Мы тогда упомянули строительство стены, прорывание каналов. Палочки. Кое-что можно добавить. Начнем с, так сказать, близкого человека, поскольку сами китайцы считали, что самое близкое для человека это питание. То относительно палочек существует классическое высказывание, зафиксированное в философских текстах и исторических, и у Сэма Тяня, в частности. Там говорится, что последний император, злодей, предшествующий Джоу империи Шан-Инь, сделал палочки из слоновой кости. И благородный человек, некий Цидзе, который узнал об этом, опечалился. Ну, это такая моралистическая история, смысл которой в том, что не надо роскошествовать из слоновой кости палочки изготовлять. Вот. Но, во всяком случае, вот китайская традиция, она их появление палочек слоновой кости относит вот к рубежу 2-го-1-го тысячелетия до новой эры. И до сих пор продолжают делать, ведь что самое интересное. У меня есть палочки из слоновой кости. Конечно. Вполне современные. Ну, в те поры это было из своей слоновой кости, потому что тогда слоны водились и носороги, да. Вот. А сейчас это уже из импортной слоновой кости. Кстати, сейчас китайцы используют для таких подделок мамонтовую кость, в основном поступающую из России. Да, даже понятно откуда. Да. Вот. Значит, что такое представлял собой Китай вот этого времени? Это, между прочим, 20 миллионов человек. 20 миллионов человек. Давайте сравним. Римская империя рубежа новой эры – это порядка 6 миллионов человек. 20 миллионов человек – это очень много. Это по тем много. Временам. Это вот Россия исторического времени, вот Англия, Франция, вот уже середины 2-го тысячелетия до новой эры. Теперь, это сотни городов. Кстати, в те поры, судя по источникам, крупнейшие города превосходили по населению 100 тысяч человек. Называется даже один город Линьцзи, в котором было по подсчетам современным, потому что там приходится переводить число семей в число людей, ну, от 350 до 500 тысяч человек. Вот такие масштабы. То есть это огромная высокоразвитая страна. Стены. Стены – это в Китае, ну, любимое занятие их возводить. И, собственно говоря, ну, и мы это понимаем, поскольку, так сказать, огораживание, огород, город, это все, значит, связано со стеной. Китайский иероглиф, обозначающий город, это просто, так сказать, нарисованная стена. Этот город Го постепенно превращается в город-государство, и государство называется термином, который имеет первоначальное значение «город». Город связывается с понятиями стены и рынка. Поэтому китайцы – это самый древний торговый народ, и, так сказать, развивать капитализм для них плевое дело, поскольку большая историческая традиция. Вот. Ну и я все-таки напоминаю, что у нас возник в прошлый раз разговор о металле, о железе. Это очень важная вещь. Хотя с ним связана просто технологическая революция этого времени с разными производными. Ну, ведь китайцы, хотя и опоздали на полтысячелетия по сравнению с европейцами в создании железа, но железных изделий, но на Западе были первопроходцами хетты, но зато они создали такие технологии, которые европейцы смогли повторить только в 18 и 19 веке. У них был прототип мартеновской печи, возникший в середине 19 века. Спустя многие столетия китайский способ выплавки стали применил Пьер Мартен, французский металлург. Использовав принцип регенерации теплопродуктов горения, Мартен применил его для подогрева не только воздуха, но и газа. Благодаря этому удалось получить температуру, достаточную для выплавки стали. Мартеновский способ стал широко применяться в металлургии в последней четверти XIX века. Китайцы создавали фантастические вещи, но, правда, это уже было позже, но началось именно тогда. Началось тогда, и это, кстати, самое знаменитое металлическое сооружение, но они сооружали и пагоды из металла. Это была некая стелла при династии Тан в конце VII века созданная, названная астрономическим столбом, воплощающим благодать династии Джоу. Не случайно. 32 метра металлическое сооружение. Вот, ну и, собственно, чеканка монеты, то есть свидетельствующая об развитии экономических отношений. Сейчас мы знаем более 30 пунктов, где на территории Китая, где в те поры производили металл. И классический текст Гуаньзы описывает просто такое меню изделий из металла, которому мы можем позавидовать и сейчас. Дальше. Ну, знаменитые китайские мечи, которые застегивались вокруг пояса, это, правда, было позже. Я видел такую вещь, меня как бы поразило ноу-хау. Стальная полоса, в ней желобок, в котором трапециевидной формы, в котором двигаются свободные сегменты, когда он как бы предназначен для свертывания. А чтобы придать ему жесткость, сдвигается рукоять, поворачивается. Эти трапециевидные сегменты, ходящие вдоль лезвия, упираются один в другой, и конструкция становится абсолютно жесткой. Город – это ставка правителя, порой даже очень большие, да, она обнесена рвом, внутри был внутренний город, да, тоже достаточно правильная архитектура, сейчас это хорошо изучено, в общем-то, это дворцы и многое другое. Но вот остальные поселения могли иметь признаки городского, да, но это были вот то, что называется даже не поселки. Да, а И – это владение, манор, да, вот данный родственнику правителя, где… Поместье. Поместье, да. И вот обносить стеной их было нельзя. Да, почему? Собственно, потому что это был признаком обособления. И, собственно, вот и исторические записки, и комментарии к «Веснам и осеням» Чунцю, да, Цзо Джуань, книга господина Цзо, как раз очень многие драматургические события, да, вот история как раз была связана с тем, что правитель наделял своих, вот того времени, да, сыновей землями, да, они основывали свое и вот правитель следил, чтобы они не были обнесены стеной. Как только он обносил ее стеной, значит, это был вызов, да, значит, будет война за власть. Thank you. некоторые историки начала этой эпохи связывают с годом смерти Конфуция, 479-го. Да. Но, естественно, привязывают, мистически, полумистически привязывают не собственно к его смерти, а к другому событию, поглощению южным варварским царством Чу соседнего государства. Происходит периодическая смена смуты на порядок в истории. Вот такой циклический процесс. Mm-hmm. Вот. Кстати, там он, конкретные цифры, это вот тысячелетия или полтысячелетия указываются. И вот в этом цикле текст Чунцю был использован Конфуцием именно для того, чтобы навести порядок во Вселенной китайской. А развитие было следующее. То есть первоначально это противопоставление царства Лу, истории которого и посвящен этот текст, то есть родине Конфуция, другим царствам китайским. Следующий этап – это центральные китайские государства, противостоящие некоторой варварской периферии. А третий, последний этап – это создание единой Поднебесной, которая охватывает, собственно, весь мир. И вот развитие китайской идеологии, которую иногда называют имперской, а в корне своей она является конфуцианской, ну, в общем, это некоторый, так сказать, конгломерат разных гетерогенных идей, состоит в том, что, значит, в центре мира, мы касались этого понятия в прошлый раз, находится человек, то есть китайский император или властитель сын неба, который является медиатором между высшими небесными силами и всем миром земным. И вот он, собственно, благодаря своей силе Д, то есть некоторой внутренней духовной силе, это очень важно, сам себя упорядочивает, и вот эта его упорядоченность внутренняя является образцом для подражания всех прочих. И это касается и нас, между прочим, западных варваров. Значит, вот вся эта идеология, значит, важна вот для чего. Потому что эпоха-то была очень тяжелая. Вот рассказ о металле, он в данном случае не случайен. Хотя из металла делали и плиты, и разные бытовые предметы, очень удобные для женщин. Но прежде всего металл использовался, конечно, для военных. Конечно. И история человечества показывает, что идет все время борьба между наступательным оружием и оборонительным. Так вот, значит, археологи нашли первые следы изготовления металла как раз на рубеже второго и первого тысячелетия до новой эры. А железный век там начинается как раз вот в это самое осевое время, в 8-7 веке. А уже в 5 веке появляются такие мощные наступательные вооружения, как арбалеты катапульта. И все, более того, китайцы в это время создали мирового значения военные трактаты. Трактат Суньцзы, военный трактат классической военной китайской школы философской, известен во всем мире. И он потом использовался крупнейшими западными теоретиками, вроде Клаузевица, в своих построениях. И он не устарел до сих пор. После китайцев основными пользователями катапульт, метательных машин, приводимых в действие силами упругости скрученных волокон, были древние греки и древние римляне. Катапульты применялись при осаде крепостей, а облегченные образцы и в полевом бою. Катапульты метали на расстоянии нескольких сотен метров каменные ядра, бревна и бочки с горящей смолой, а также стрелы длиной до 185 сантиметров и массой до 1,5 килограмма на расстоянии до 150 метров. Мы немножко поговорили об устройстве города. Квадратная стена, там, где разрешено. Да. Узкие, наверное, улицы, очень малогабаритные постройки, ну, как характерно для той эпохи. Да. То есть, если проводить некий аналог с Помпеями там, или с другими. Вот поместился в спаленку, и слава богу. То есть, устройство, как у среднестатистического средневекового города. Или какие-то были такие характерные для Китая отличия? Ну, опять же, период Чунцю и период Джанго. Да? Период Чунцю, действительно, город – это прежде всего ставка правителя, и он предназначен для его жизни, обороны. Да? Здесь есть место, где живут родственники, да, правители, где живет охрана, власть. Жители чаще всего селятся за городской стеной, в посаде, да, или вот во втором городе, во внешнем. И действительно, судя по исследованиям, их ну, жилища не столь велики, да, квадратные формы, часто двух-трехкамерные, да, и один из признаков, собственно, города – это теснота, скученность, ну, да, где как раз вырабатывается психология городского населения. Но все-таки основная часть населения, да, да, основная часть населения, ну, видимо, во внутреннем, да, запрет. Ну да, в запрете. А, все-таки основная часть населения, 90 с лишним, угу, да, процентов живет в деревне, в поселках, да, и, видимо, быт определяется. В основном люди, они. Здесь важно заметить, что действительно в период Джанго, когда на смену этого огромного количества, да, мелких владений, насчитывается больше 300, да, угу, приходит несколько царств, которые занимают уже все пространство, на котором, да, будет формироваться империя в Синский и в Ханьский период. Это 7. Да, и между ними идет уже борьба за объединение. И, собственно, одной из характеристик периода Джанго и являлась вот та идея будущей империи, что отметить, может быть, да, как бы, ну, трагедию, да, того времени, mm-hmm, что все мыслители, в том же числе и царство Лу, а это все-таки одно из развитых, да, царств, заключалось в том, что мыслители, ну, Конфуция вряд ли, а вот Мэнзу уж точно, да, житель уже периода Джанго, думал о том, что кто будет объединителем. Да, и вот объединителем видели царство Вэй, второе, которое возникло, новое, да, на Великое равнине. Вот, вот там-то была столица, да, город Лян или Великая Лян, обнесенные стенами, каналами, да, и поражавшие размером дворцы, да, знати. Вот они думали, что будет обнять это культурное царство, да, центр цивилизации. Вэй, царство в Древнем Китае, было образовано в 403 году до н.э., когда три знатных рода – Вэй, Джао и Хань – поделили между собой царство Цзинь. Царство Вэй занимало юго-западную часть современной провинции Шаньси, а также северную и восточную части современной провинции Хэнань. Империя действительно унифицирует, но империя и разделяет, да, свой чужой, варвар, цивилизованная культура. Может быть, тогда и оказались востребованы идеи Конфуция вот, непосредственно. Да? При жизни, там, период, когда он был у власти, его слушали, был совсем небольшой. Вот период Чунсю... Ну, 3000 учеников... Кстати, Конфуция считается его, отцом китайской педагогики. Конечно, он первый начал частным образом обучать людей. Но ученики появились тогда, когда он ушел с помпой, да, в отставку с должности первого министра. И жил некоторое время, пока смута в его царстве родном совсем не разгорелась до такой степени, что его пришли убивать, да, жил действительно в окружении учеников. Когда он вышел в путь, покинул царство, бежал. Да, их оказалось сначала там, в 10 раз меньше. Да, они постепенно по мере монетарства, да, откалывались от него, и в конце осталось 1-2 человека. Но вот, вот это его значение, как человека, открывшего первую школу, наверное, тоже нужно вспомнить и об этом обязательно сказать. Он начинает обучать всех, кто придет, за плату, конечно, да, но плата тоже дифференцирована. Это если человек приезжал на колеснице, да, то он брал много. Если человек пришел босиком, да, вот, то достаточно было 3, по-моему, да, вот этих ленты сушеного мяса. Да, значит, там плата, в общем, символическая, да, за связку сушеного мяса, да, а самое главное, что он сформулировал принцип обучать вне рода, вне зависимости от того класса, к которому принадлежит человек. Вот эта универсализация обучения, это очень важно. Более того, значит, Конфуций стал представителем целой прослойки или класса новых людей, которых называют учеными или ши, но они же и ученые, они же и странствующие воины. То есть люди, которые перемещались от одного царства к другому, предлагали свои услуги в качестве советников, учителей от фехтования и воинских искусств до, значит, философских диспутов и ученых бесед. Ну, вот в той культуре классическое обучение предполагало все-таки и чтение книг, и, значит, некоторые математические знания, и некоторые военные навыки. Ну, там, прежде всего, стрельбу из лука, да, и управление колесницей. Уровень развития ремесел на тот период Ну, период Чунцю уже достаточно высок. И действительно, если говорить о колесницах, да, танках своего времени, то они появляются еще вот в тот самый шанский период, еще до 1027 года. И появляются неожиданно, да, что они не всегда четко прослеживают. Хотя западное происхождение, да, и связь с теми же хетами. Да, по-видимому, западное. Вполне, да. Вполне, в общем-то, очевидно. Но уровень, конечно, очень высок, да. И мы говорили о бронзовом вооружении. Это, конечно, царство Юэ, да, это Нижние Янцзы, один из центров китайской цивилизации. Район города Шанхая, озеро Суджоу, да, вот, китайская Венеция. И может быть, здесь сказалось то, что именно там появляется самая ранняя государственная территория Китая, ранняя письменность. Да? Это время, которое раньше называли поздним неолитом, да, или культурой Луншань, сейчас часто склонны называть неолитической культурой. Это конец, это уже третье тысячелетие. То есть осевому времени предшествует все-таки тысячи-полторы тысячи лет достаточно интенсивного развития. Другое дело, что нам сложно, историкам сложно проследить это. Здесь нет таких ярких находок и глубоких исследований, как на классическом Востоке. Да? Ну, про колесницы тут стоит добавить следующее, что специфично для Китая. Колесницы-то у них были, то есть с лошадьми они общались. В основном это квадриги, собственно, которые обнаружили рядом с могилой Циншихуана. Но при этом верхом они не ездили. Это появилось гораздо позже под влиянием степняков. Да, интересно, что египтяне тоже ездили только на колесницах. Верхом ездили только варвары. Да. Вот это один момент интересный. А второй момент тоже странный. Китайцы издавна имели общение с молокопроизводящими животными, но при этом молоко и молочные продукты не употребляли. Если говорить о материальной стороне культуры, да, здесь, ну, вот, связываю и с духовной, нельзя не вспомнить то, что уже в это время, да, вот, начиная с открытых конфуцианских школ, уже существует понятие мастерства. Да, и она также связана с ремесленническим производством. И вот эти школы, да, мастеров, не знаю, можно ли их называть цехами, да, они формируются и по произведениям, которые сейчас сохранились, да, переведены, в том числе, скажем, джуанзы, то есть достаточно большого, да, объема текстов, ледзы, да, как раз рассказывается взаимоотношение между мастером и учеником, и не только аристократом, да, воин, но и в самых простых вот ремесленнических, да, например, скажем, классическая притча джуанзы о разделывателе туш, например, животных. Да? Ну, все его знают. О мяснике. Да, о мяснике. Вот, об изготовителе колес, например. Который, да, не может передать, кстати, свое мастерство. Такие мастера, которые мастерство свое передать не могут, потому что это такие вот внутренние способности, обусловленные вот этой великой силой Д. Кстати, тут еще одно принципиально важное явление в это время – это развитие юридической мысли. Я все клоню к тому, что времена были крайне тяжелые, и боролись между собой вот эти многие государства, хотя их количество уменьшалось. То есть в начале той поры, о которой мы говорим, в начале Джоу, их были просто сотни, некоторые насчитывают даже 8 сотен государств, потом уже в Чунцю их там больше 100, ко времени образования империи уже насчитывается это все на пальцах меньше 10, да? Да, двух рук. Вот меньше 10. Так вот, они боролись между собой, а кроме того, значит, было внешнее давление постоянно варварской периферии, и, собственно, эпоха Чунцю с этого началась, там, с нашествия северных варваров. Так вот, китайцы в это время во главе с Конфуцием начали создавать средства внутреннего контроля над личностью и над социумом, и такого духовно-ритуального характера. И основная оппозиция прошла между способами контроля с помощью морали, этики и ритуальных установлений, то, что в целом, вместе, не разделяясь, входит в понятие «ли», так называемые знаменитые китайские церемонии, и юридическим законом «фа». То есть вот это уже во времена Конфуция начинает складываться оппозиция между духовным, моральным основанием для контроля над всем человеческим поведением сверху донизу и, значит, таким безличным, нормативным, записанным контролем юридическим. И даже в итоге возникает целая философская школа так называемых легистов или фадзя, которая, собственно, добилась самого большого в своей истории. Она стала идеологией единой централизованной империи, Цинь, которая вот эту эпоху и завершила. А начало этого процесса было положено в VI веке государственным деятелем и теоретиком Цзычанем, который в 536 году, собственно, создал первый кодекс. Но, к сожалению, он до нас не сохранился. Ну и так, и с этого началось. Потом там возникли бамбуковые законы, то есть на бамбуковых планках написано. У него это было как будто бы на триподах, вот, или на триподе записано, то есть на бронзовом сосуде с тремя ножками. Но значит, возникла в это время юридическая мысль. И, собственно, вклад китайцев в создание инструментов социального контроля – это самое важное. И, между прочим, эта вещь очень важна и сегодня, потому что главная проблема человечества, все время увеличивающаяся, состоит в том, чтобы налаживать отношения между людьми в очень стесненных обстоятельствах, когда люди нарушают биологические границы сосуществования друг с другом. И когда агрессия при приближении одного человеческого существа к другому автоматически возникает, потому что она имеет биологические корни. И вот китайцы за многовековую историю сумели найти вот такие механизмы. Особенность фигуры Конфуция как человека переходной эпохи, да, от этой вот сложной феодальной, но еще безличностной, да, когда есть аристократ и простолюдин, к эпохе, когда то, о чем говорил Артем Игоревич, появляется, да, новая социальная группа ши, которая уже не важно социальное происхождение, которое потом именно сформирует горожан, да, и которые будут и советниками, мыслителями, да, полководцами, которые будут писать уже эти трактаты. Да, что он все-таки был консерватором, да, несмотря на то, что он... Революционным консерватором. Да. Вот, как только он стал первым министром, он казнил человека, который был сторонником школы законов и предлагал изменения на основе законов. Да, здесь, конечно, сыграла еще и внутренняя ревность, потому что чуть раньше в соседнем царстве Ци, которое на севере находилось, было, ух, как, насколько большим конкурентом Лу, жил очень успешный человек, да, Гуаньзи или Гуаньчжун, которого часто называют основоположником, да, школы законов, которому принадлежит целый ряд экономических идей. Вот он уже, да, человек чуть более раннего времени, это 7 век, да, он был выходцем уже из простолюдин, был из, по-моему, семьи торговцев, и он провел успешные реформы, и его правитель стал первым гегемоном на территории всей территории будущего Китая. Конфуция ему немножко ревновал. Теоретики спорят, вот он новатор, революционер или он консерватор. Ну, в итоге пришли, так сказать, вот к объединению этих категорий. Вот. Но исторически важно подчеркнуть следующее, что вот мы рассматриваем эпоху, которая с точки зрения идеологии, философии, религии характеризуется как предельно плюралистическая в китайской истории. Да. Это борьба 100 школ. Вот. Значит, ну, это, естественно, такое символическое название 100 школ, этим может быть 100 философов. Значит, по традиционной классификации и основных школ было философских 6, ну, или по более расширенной 9 или 10. Но основные действительно 6. А среди вот этих вот 6 основных, самые основные, которые и раньше всех появились, и, собственно, сохранялись дольше всех и продолжают действовать, это конфуцианство и даосизм. Даосизм – китайское традиционное учение, включающее элементы религии, мистики, гаданий, шаманизма и медитации. Даосизм – вторая религия Китая, а также всей Юго-Восточной Азии. В основе даосизма лежит догмат. Первое – жизнь – это иллюзия. Второе – смерть – это возвращение к истинному бытию бессмертной души. ни одна из этих школ не названа по имени основателя. Кроме Конфуция. Так не кроме Конфуция. Это западная придумка. Это конечно. Перенос западного стереотипа на китайский материал. На языке оригинала, то есть по-китайски, конфуцианство не называется именем Конфуция. В этом-то все и дело. Он сам себя аттестовал, Конфуций, хранителем древности, любителем и хранителем древности, который переносит, передает, но не создает. Это формула самостоятельности. Конфуция. И действительно, по-китайски конфуцианство называется жу. А что такое жу? Ну, во-первых, этот термин более широкий, чем конфуцианство. Это вообще ученые и философы. Во-вторых, этимологически этот термин связан со словом «слабый». Что за этим стоит? За этим стоит следующая история. По-видимому, эти ученые Жу были потомками правящей династии Шан-Инь, которые утратили свои социальные привилегии, но не утратили духовные ценности и интеллектуальную подготовку, потому что изначально шанцы были культурнее и победивших их джоусов. И Фуций стал представителем этих наследников предыдущей династии, хотя всячески воспевал как основных культурных героев создателей новой династии Джоуской. Но здесь буквально повторился библейский тезис «последние станут первыми». То есть эти люди, отстраненные от власти, и собственно, и биография самого Конфуция повторила эту же историю, то есть он тоже пытался, так сказать, примкнуть к власти имущим, это у него не получилось, и тогда он пошел по пути духовного торжества. И вот такими же людьми были эти Жу. То есть, подвожу итог этого рассказа. Конфуций связывал создание новых духовных ценностей с восстановлением наследия прошлого, у которого были свои носители. И, между прочим, аналогичная история связана с даосизмом, потому что... Лао-цзы. Потому что Лао-цзы, да. Ну, само имя его говорит о том, что это в прямом переводе старый ребенок. С этим связана легенда о его рождении сразу, значит, седоволосым в 81-летнем возрасте. Но это вот некоторая нумерология. Вот. Но самое главное состоит в том, что и он представлял некоторый идейный комплекс, который имеет просто архаические корни, и не менее древние, чем идеология Жу, потому что современные исследования показывают, что это некий шаманизм, который вообще предельно архаичен. То есть и это тоже некая древность, связанная с архаическими практиками, дыхательными, духовными и так далее. То есть, в общем, и здесь подтверждается тезис о бесконечно развитом неолите. Все уходит в глубочайшую древность и развивается постепенно. А вот те школы, которые, собственно, стали принципиально новыми в этот период, принципиально новые учения, ну, это вот маисты, сторонники философа Модзе, это упомянутые здесь легисты, это, значит, школа иньян, школа имен Минзя, они в итоге недолго прожили, то есть они появились, расцвели в этот период, и потом, ну, их идеи были синтезированы, значит, восприняты, но они сошли с исторической арены как таковые, а вот конфуцианство и даосизм сохранились. Здесь могу отметить, что конфуцианство и даосизм в период Чунцю, Джаньго, да, были все-таки незаметны. Да? Вот людьми, которые были на слуху, были представители, видимо, других школ, да, особенно Модзе, его сторонники, да, Сюньцзы. Но это как чаще всего бывает. Мэнзи свидетельствовал, что да, действительно, идеи Модзи, но и Янджу господствует в Поднебесной. А Янджу – это Даос. Даос, конечно. И здесь важно еще сказать, говоря о плюрализме, напомнить, что конфуцианство связано с северной традицией, да, Хуася, бассейна Хуанхэ, а даосизм – это южная культура, бассейн реки Янцзы. И, конечно, хотелось бы еще добавить о том, что вот как человек переходного времени, Конфуций, создавая школы, продвигая вперед людей нового поколения, он и дает им новые идеи, да, и но язык, да, его, он еще, конечно, органически связан с предшествующим периодом. Это вот психологическое наблюдение, о котором говорил Артем Игоревич, о связи его с иньской, да, шанской культурой, тоже обязательно имеет право на существование, будучи сам, да, членом правящей династии царства Сун. Он, собственно, и был потомком шанских правителей. Те идеи, которые рождались в этих конфуцианских школах, они, конечно, стали востребованным и в период Джаньго, и особенно в ханьский период. Но они породили, да, вот эту самую полемику, да, которую отмечает период Джаньго. И Модзи, он как раз этот человек, который родился на 10 лет раньше, чем Сократ, да, 478 год до нашей эры. Но люди того же времени, он говорил, что все наоборот. Да, вот Конфуций говорил, что я ничего не придумываю, а только передаю. А Модзи говорил, что я ничего не передаю, я все придумываю. Да? И он как раз был уже человеком нового времени, вот, постконфуцианского, да, и начинал именно в конфуцианской школе. Он был тоже из простой семьи, да, и поднялся очень высоко. Он и где-то человек, наверное, эпохи Возрождения, да, он придумывал и вот и катапульты, да, и как брать города, и как охранять города, да, это вот письмо Леонардо да Винчи, когда его брали на работу, что я умею делать. И был философом, он начинал войны или останавливал чаще войны. И он приводил такой пример, да, кстати, что как же я только передаю, а что же вот там это придумал тот-то культурный герой, да, вот этот навык, там огонь, да, этот культурный герой. Но действительно, вот люди, которые пользуются, передают, но вот боги, да, вот эти вот культурные герои, там великий Юй, охотник И, там и многие другие, что же они ничего не придумали сами? А как же мы тогда владели этим искусством? Ну да. Да? Ну, возвращаясь к палочкам, да, все-таки это абсолютно конфуцианский прибор. Нет, философия подхода к еде. У европейца нож и вилка, оружие. Ну, да. У китайцев палочки. Здесь, конечно, на первое место выходит вот еще одна категория, которую мы часто можем слышать примитивно к Китаю – рационализм. Совершенно верно. Палочки универсальнее. Ну, во всяком случае, тут нет дифференциации на вилку и ложку. Рыбная ловля. Да, считается, что палочки одна из, да, произошли тоже на морском побережье, где-то случайно с Юем связывают, мифическим героем, основоположником легендарной, да, династии Ся, который был, в общем-то, южным культурным героем из царства Юе. Могила его на горе Куайдзи, да, недалеко от города Ханчжоу, то есть уже на океанских рубежах. Вот наблюдая за крабами, да, вот за этими животными, которые там очень, да, очень распространены, вот, и возникло. Но вот палочки действительно в шанский период находят, да, их сейчас не так давно было в шанском городище раскопано, это памятник Хуаюаньчжуан, извините. Ну, да. Но в царской могиле. И считается, что длительное время палочками пользовались представители вот той самой аристократии, против которой вольно или невольно выступил Конфуций. А широкое распространение получили они, видимо, достаточно поздно. Собственно, даже само название Куайдзе современное, да, которое имеет такой вот на слух что-то делать быстро, да, и хорошо. Куайдзе, да, вот быстренько перекусить. Это позднее, это вульгарно. Да, это 10-11 века уже наша эра. И может быть широкое распространение среди вот простонародья, да, всех китайцев, это уже средние века. А действительно, как ели простые люди вот до этого, кроме руками? Руками, наверное. Да. Я хотел бы вернуться к началу с того, с чего я начал. Значимость этого периода состоит в том, чтобы найти некоторую грань духовную, с одной стороны, объединяющую все человечество, а с другой стороны, демонстрирующую это единство не с помощью тех способов глобализации, которые стали известны Западу впервые. Я напоминаю, что первой формой глобализации на Западе стали мировые войны. Мировым объединяющим человечество стала война. А вот эта линия, которая объединяет человечество, евразийское, она противостоит войне, она противостоит прямым столкновениям, она связана с новыми духовными достижениями и с формированием нового типа человека, воспринимающего высшие формы духовности, то есть высшие формы религиозной мысли, высшие формы философии и всех прочих форм культуры, права, искусства, литературы и так далее. Совершенно справедливо, да, это именно то, что делает Китай понятен для западного человека, изучая античную цивилизацию, да, изучая индийскую цивилизацию, мы находим некоторые общие категории, общие понятия, которые сближают, и Китай уже становится не таким далеким и непонятным, где все наоборот. Да, но отмечая вот из перечисленных категорий, конечно, важно, что в это время не только формируется исторический опыт, да, который находит свое осмысление, но и возникает фигура действительно человека нового времени, который осознает себя как личность или как самостоятельный, да, человек, который, от которого много, если не все, зависит, да, в жизни государства. И возникают такие понятия, как гуманность, да, жэнь, что означает любовь к людям, да, возникают такие понятия, как тут же рядом, не только преданность, да, черта феодальной эпохи, но еще дружба, да, то есть какие-то общечеловеческие категории, и эти люди этого времени уже становятся нам понятны, да, нам близки, и хочется изучать, узнавать о них все больше и больше, и где-то перенимать от них опыт, который формируется в то время. За участие в нашей сегодняшней программе. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. До встречи!